сохраню вас на гребне волны. Но к этому состоянию надо привыкнуть. Состояние крайней напряженности и готовности ко всему не из легких. Сюда же входит и готовность к испытаниям, которые требуют встречать их, не теряя равновесия. Говорить об этом легко, но опыт показывает, насколько все это трудно, когда от слов приходится переходить к делу. Словесные и воображаемые достижения так отличаются от настоящих. Не просто понять необходимость некоторых испытаний, с которыми не хочет мириться наш ум, но и через них придется научиться проходить, всеми силами духа удерживая равновесие. Неизбежность некоторых явлений и необходимость овладеть реакцией их на сознание дадут возможность и через это победно пройти. Не будет тревожить ничто, когда тревожимы постоянно.